Глава 14. Будет меня ощущение влаги и липкости между ног. Открываю глаза и в полумраке комнаты вижу багровые пятна на простыне. Сердце подпрыгивает к горлу. Паника обрушивается на меня ледяной волной. Кровь. Много крови. Я избита, все тело ноет от боли. Каждый вдох отдается острой вспышкой под ребрами. Но этот вид крови пугает сильнее всего, ведь она сочится между ног. Я должна срочно вызвать скорую. Номер набирается с третьего раза, пальцы не слушаются. Голос в трубке кажется отстраненно спокойным. Едва могу говорить, задыхаясь от страха. Адрес, имя, что случилось? «Вы беременны?» Внезапный вопрос обжигает сознание. «Беременна? А я? Я и не знаю». Вскоре в квартиру входят медики. Вижу их встревоженные лица, слышу обрывки фраз, ушибы, давление, пульс, потеря крови. В больнице все происходит, как в тумане. Осмотры, анализы, капельницы. Лежу под холодным белым одеялом и пытаюсь осознать происходящее. Вчера меня избили две девушки. Ислам говорил, что его сестра занимается спортом и такая крепкая, что может руку вывернуть мужчине. Неужели это она? А вторая? Его невеста Лала? От той, что помельче, исходила ужасная злоба. Она даже плюнула на меня, гадина. Через час наступает утро. За окном серое небо, в палате тихо. Перед пересменкой входит ночной врач. И в его взгляде я читаю какое-то странное сожаление. «Есения, у нас есть результаты анализов. Вы беременны. Срок небольшой, но есть угроза выкидыша. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить беременность». Мир останавливается. Беременна. Я. Этого просто не может быть. Это безумие. Угроза выкидыша. Еще страшнее. Я должна что-то сказать, но в голове лишь пустота и оглушающий страх. Страх, что меня убьют, как только узнают, что я ношу ребенка Ислама под сердцем. Страх, что сам Ислам об этом узнает и захочет меня навредить. Почему я так подумала, не знаю. Ведь он клялся, что если я забеременею, он будет обеспечивать нас. Но зачем ему внебрачный ребенок? Ведь жена. Лала родит ему законных сыновей. Нужно бежать. Спрятаться там, где он меня никогда не найдет. Где-то, где смогу спокойно выносить и родить этого ребенка. Но где это место? И как я туда доберусь, в моем состоянии? Чувствую чье-то присутствие и открываю глаза. Арслан, лучший друг Ислама, нашел меня в больнице. «Привет! Что с тобой случилось?» спрашивает Арс, хмуро рассматривая мое лицо. «Наверное, я сильно страшная сейчас. Не знаю. Не смотрела в зеркало». «Арслан, зачем ты здесь?» «Ты лежишь избита в гинекологии. Я не понимаю». «Как ты меня нашел?» «Я приезжал к тебе домой». Арслан проводит рукой по своей густой бороде. «И соседка сказала, что у тебя была скорая. А вот нашел, зная только имя». «Зачем? Это он тебя послал?» «Ислам? Нет, он еще в ауле. Там с матерью проблемы». Он думает, что я поверю в эту сказку. Прекрасно знаю, почему Ислам все еще на малой родине. «Арслан, ты-то хоть не лги мне, не покрывай своего друга». «Я все знаю». Устало закрываю глаза. «Есть, скажи мне». В его голосе звучит неподдельная тревога. «Кто тебя тронул?» «Я не знаю». Мой ответ звучит, как жалкий лепет. Когда я сказала полицейскому, что на меня напали две девушки, он рассмеялся мне в лицо и не внес показаний в протокол. Он сказал, что в моем районе орудует банда подростков. Якобы они и избили меня. Так что я хорошо понимаю, что Беллу и Лалу никто не будет искать, если это были они. Наверняка они сделают вид, что сидели безвылазно в ауле. А я ничего не докажу. «Как не знаешь?» — хмурится Арс. «Кто это был? Они забрали ценности?» «Я прошу тебя уйти». Чувствую, как к глазам подступают слезы. В палату входит медсестра и с глупой улыбкой говорит: «О, а вот и будущий отец пришел! Здравствуйте!» «Будущий отец?» Арс смотрит на меня недоуменно, и я качаю головой. Медсестра, поняв, что сболтнула лишнего, быстро оставляет таблетки на тумбочке и поспешно ретируется. «Ты беременна?» «Я тебя прошу». Слезы текут по моим щекам. «Не говори ничего Исламу. Ради всего святого, Арслан!» «Он должен знать, отец как-никак!» — буркает мужчина. «Нет, пусть он спокойно живет со своей Лалой». «А ты как?» «А я уеду. Я уже все решила. Поеду в Пятигорск». «Почему именно туда?» «Так решила», — пожимаю плечами. «Будешь растить ребенка одна?» Качает головой бородач, в его глазах читается неверие. Все кавказские мужчины считают, что женщина без них пропадет. «Это у вас так не бывает, а у нас очень даже», — усмехаясь грустно. «Так не пойдет», — вдруг говорит он твердо. «Я поеду с тобой». «Зачем?» — растерянно моргая ресницами. «Я могу жениться на тебе». «Что?» Я подумала, что мне послышалось. Это шутка? «Нет». «Нет, Арс, на таких, как я, не женятся». Отворачиваясь, стыдясь своей сломленной судьбы. «Глупости. Я могу жениться на ком хочу. И никто мне слова поперек не скажет». «Жаль, что я влюбилась не в тебя». «Еще не поздно». «Что не поздно?» «Влюбиться в меня». Арс берет меня за руку. «Есения, выходи за меня».